Глава 39. Марат. День операции близился. Я навещал Аню каждый день. Старался дважды вырываться в обед и еще вечером. Аня была обследована вдоль и поперек. Мне кажется, ни один младенец не был обследован так же досконально, как эти два. Рациональность вдруг подала во мне голос и намекнула, что если уж будет проводиться вмешательство в полость матки, то можно было и провести анализ ДНК. Но я посмотрел на нервничавшую Аню и затолкал эти доводы куда подальше. Подождем до рождения. Они ведь родятся, точно родятся. Твой живот растет на глазах, заметил я. Она и правда раздулась буквально за несколько дней. Сама худющая, а спереди живот торчит, словно мяч проглотила. И не футбольный, куда больше. Это тоже плохо, сказала она. У одного из детей сильное многоводие. Я взял ее за руку. Так и не решился попросить ее согласия потрогать этот новый округлившийся живот. Тем днем я посетил Веру Викторовну. Мне было страшно оставлять Аню одну. Беременная она казалась такой хрупкой, словно одно неловкое движение и разобьется. Будь моя воля, я бы поселился в клинике. И к врачу меня привела именно эта одержимость оберегать Аню. Я могу присутствовать на операции. Вера Викторовна опешила. Нет, категорически отрезала она. Но ведь присутствие на кесаревом сечении допустимо. Я уже был в теме, прочитал несколько статей. Плановое кесарево сечение – это отточенное до полнейших мелочей вмешательство, буквально поставленное на поток. При хорошем течении беременности оно успешно и для мамы, и для ребенка практически всегда. А фетальная хирургия – это очень тонко. Течение операции непредсказуемо. Не хочу вас пугать, но все может закончиться внезапными схватками и гибелью одного или двух плодов прямо на операционном столе. Врачи должны быть полностью сосредоточены на происходящем, и присутствие посторонних недопустимо. Отповедь была категоричной, и настаивать я не стал. Главное, чтобы все хорошо прошло, и Аня была счастлива. Так и пролетела вся неделя до операции. Я распланировал свой день так, чтобы присутствовать. Успел зайти в палату, но Ани там не было. Я огорчился, не успел. Я так старался успеть везде, и все равно ни хрена не успевал. Остро захотелось курить и съездить кому-нибудь по морде, хотя бы выругаться матом. Но дверь палаты открылась, и вкатили Аню. «Где ты была?» – спросил я, словно ревнивый муж. На процедурах. Если быть точнее, мне зачем-то сделали клизму. Везде побрили и помыли. Просто все включено. Обо мне даже в отелях 5 звезд так не заботились». Я улыбнулся. В ней на мгновение показалась прежняя Аня. «Я...» Аня перебила, понимая, о чем пойдет речь. О том, что я не в силах ничего изменить, несмотря на все богатство, сосредоточенное в моих руках. «Ты сделал все, что мог. Правда, Марат. Ты перевез меня в Москву, нашел клинику, оплатил лучшего врача. Заботишься о Люксе. Хватит себя мучить». «Окей». Мне стало стыдно за свои мысли о тесте ДНК, которые я допускал совсем недавно. Хорошо, что я не успел их озвучить. Сегодняшний день останется позади. Завтра все будет иначе. Я не мог ее успокоить. Что бы я ей сказал? Что ты в отличие от меня. Что у тебя могут быть другие дети, если ты этих потеряешь. Я не настолько эгоистичный мудак. Я загляну к тебе после операции, добавил я. Не стоит. Некоторое время я проведу в реанимации под наблюдением. Но телефон мне передадут, я тебе напишу. Как там Люкс? Отказался от всех предложенных мною поверхностей квартиры, в том числе кровати в гостевых комнатах. Спит на моей кровати посередине, оставляя мне лишь краешек. Похоже на него. Соскучилась. Я воспользовался шансом немного ее отвлечь и продемонстрировал несколько фотографий кота. Никогда не понимал страсти людей постоянно фотографировать своих животных. Но внезапно эта напасть поразила и меня. Мне то и дело казалось, казалось, что кот либо жрет, либо срет, или спит настолько прекрасно, что это стоит того, чтобы этот кадр я увековечил в памяти своего смартфона. Фотографий Люкса в моем телефоне за неделю скопился не один десяток. В разглядывании наглой пушистой морды на экране пролетело еще около получаса. Затем дверь открылась. «Пора», — сказала, входя медсестра. «Я вас отвезу». «Я сам», — вызвался я. Помог Ане пересесть, покатил ее по коридору в указанном направлении. Заметил, что неосознанно стараюсь катить медленнее, оттягивая неизбежное. Мы так ждали этой операции, день за днем торопили время, а теперь вот тяну. Понимаю, что сейчас на ее круглом беспомощном животе сделают надрез, затем в него введут аппаратуру, оставляя содержимое ее матки, совершенно еще маленьких младенцев без защиты. А еще я понял, что они, эти маленькие несформированные жизни, всегда будут важнее меня для Ани. Что сейчас, что потом. Если бы я знал, что они мои, быть может, мне легче было бы принять этот факт. Мимо нас прошла Вера Викторовна. «Сколько продлится процедура?» – спросил я. «Простите, спешу», – откликнулась она. «Думаю, самое большее 3 часа». «Вы меня наберете?» «Я буду занята», – мягко улыбнулась она. «Но у вашей жены будет эпидуральная анестезия. Вы сможете связаться с ней сами». Мы сделали вид, что не заметили слова «жена». Двери за ней закрылись, мы остановились напротив них. Рядом замерла сестра. «Я буду ждать звонка», – сказал я. «Обязательно позвоню». Недолгое неловкое молчание, затем медсестра отняла у меня ручки инвалидного кресла и покатила его внутрь. Дверь за ними закрылась. Я остался и продолжил на нее смотреть, словно на ней как минимум были начертаны истины, способные изменить мою жизнь. «Я посижу в твоей палате», — сказал я двери, развернулся и медленно пошел прочь.